ночь пройдет, но я останусь в этом сне. Ты пришла, ты все-таки пришла ко мне. Я смотрел и ничего не мог сказать. Я никогда не понимал, почему ты не умеешь летать? Шепот слез и тихое молчание фраз. Ты пришла, зачем же плачу я сейчас? Ты пришла и научи меня прощать. Я никогда не понимал, почему ты не умеешь летать. Тихо спишь, купаясь в лунном серебре. Ты прости за боль, что причинил тебе. Если б смог, я время повернул бы вспять. Я никогда не понимал, почему я не умею летать. Я никогда не понимал, почему мы не умеем летать.